Глава 7. Нигде звезды не сияли так ярко, как здесь, на террасе на крыше гостиницы. Я лежала в одном из гамаков, которые Робур и Алистер повесили после последнего переезда, и смотрела в ночное небо, которое проглядывало сквозь пышные кроны деревьев. Зрелище захватывало дух. Моя мама всегда говорила мне, что настоящее ночное небо, не скрытое за смогом большого города, выглядит так, будто художник покрыл каждый миллиметр белыми пятнами краски. Она любила завернуться вместе со мной в одеяло перед нашим домом в лесу и наблюдать за звездами. А я любила слушать звук ее голоса, когда она рассказывала мне о созвездиях. Там наверху ничего не изменилось. — подумала я. Смешение, произошедшее на Земле, для остальной Вселенной прошло абсолютно незаметно. Звезды были такими же, как и 100, 200, 1000 лет назад. Погруженная в свои мысли, я прикоснулась к медальону, который оставила мне мама, и в котором была ее единственная фотография. Мне ужасно ее не хватало, хотя со дня ее смерти прошло уже много лет. Я снова и снова спрашивала себя, если бы она увидела меня сегодня, что бы она подумала? Гордилась бы она мной? Или разочаровалась бы во мне? Я так долго видела в мутантах врагов из-за нее, и я решила найти тех, кто был причастен к ее смерти. Но я больше не могла этого сделать. Поиски убийцы с самого начала были обречены на провал. Я ничего о нем не знала. А когда пыталась вспомнить что-то из событий того дня, у меня в памяти всплывали только неясные очертания. Я вздохнула, закрыла глаза и попыталась отпустить воспоминания. И если я чему-то и научилась, так это тому, что не нужно все время думать о прошлом. Особенно, когда наше будущее было таким неопределенным. Разговор с Натаниэлем состоялся несколько часов назад, но я все еще не могла успокоиться. Он говорил серьезно. «Если мы не поймаем Мию, он нападет на мегаполис, и тогда начнется война». Когда мы рассказали обо всем Лис, Робуру, Алистеру и остальным, все притихли. Не только потому, что решение Натаниэля их шокировало, но и потому, что знали, им придется снова отпустить нас одних на опасное задание. На прощание тетя Лис молча обняла меня, игнорируя при этом мои невнятные оправдания, что не нужно обо мне беспокоиться, а я делала вид, что не замечала, как померкли ее глаза. Мой рюкзак лежал рядом. Я сложила в него палатку, запасы еды, аптечку, разные принадлежности для бегунов, вроде мыла, фильтров для воды, термоодеяла и снаряжение для скалолазания и погружения в воду. Вещи были не новыми, и все являлись контрабандным товаром из зон. Но я использовала их уже 3 раза. Все функционировало. Нам не хватало только времени. Натаниэль дал нам 72 часа, чтобы мы предоставили ему доказательства смерти Мии. Я установила на своем детекторе точку отсчета. Наши приготовления уже стоили нам нескольких часов. Сейчас оставалось 64. И как нам быстро найти Мию? Мы понятия не имели, куда мог послать ее Хоторн. Едва мы покинули дерево собраний, как Бейл вызвал на своем детекторе карту времени. Если Хоторн не блефовал и действительно хотел послать Мию в прошлое, это означало, что его штурманы нашли рифты времени, которые не были обозначены на карте Бейла. Вопрос был в том, как нам выяснить, где они находились. Бейл спроецировал карту со своего детектора в воздух. Миллионы синих огней образовали континенты нашей планеты. Я видела границы 10 территорий и относящиеся к ним города. Между ними мерцали многочисленные точки зеленого цвета. Эти точки отмечали рифты, порталы, через которые можно было направить вихри в прошлое. Бейл в свое время нашел их для кураториума и обозначил на карте времени. Тогда он был еще ребенком, и Хоторн понимал, что Бейл во время своих путешествий мог запросто погибнуть. Бэйл разработал отличную систему. Он объяснял мне ее таким образом. Не существовало одного единственного рифта, который мог бы привести бегуна в 2020 год, потому что ни один человек не смог бы пережить такой длинный прыжок. Вместо этого путь прокладывался через несколько рифтов, каждый из которых перемещал бегуна максимум на 9 лет назад. Так, с помощью нескольких прыжков, и можно было оказаться в далеком прошлом. Система Бэйла была превосходной, хотя со временем карта времени пришла в негодность, потому что мы с ним разрушили часть этой цепочки. С тех пор не существовало пути, по которому можно было попасть в 2020 год. Была, конечно, еще одна возможность добраться до прошлого с помощью воспоминаний, но Мия была слишком неопытна и молода, чтобы суметь сделать это и попасть в нужный год. Так куда же, черт возьми, Хоторн хотел послать Мию? Я открыла глаза и окинула взглядом звезды. Я заставила себя избегать всяческих мыслей о своей бывшей конкурентке. И у меня это получалось, по крайней мере, пока пустота не образовывала место для новых картин. Картин умирающих вихрей, которые превращались в схемы, а затем в лицо. Лицо Хольдена Хоторна. Слова отца о его смерти снова взбудоражили во мне чувства. Я вспомнила искаженное от ужаса лицо Хольдена, которое на протяжении многих ночей преследовало меня во снах. Я снова винила себя за то, что он погиб. А сейчас? Могла ли я всерьез отправиться на миссию, чтобы убить свою бывшую однокурсницу? Убить хладнокровно? «Я так и думал, что найду тебя здесь», — раздался голос слева от меня. На балюстраде возник Бэйл. На нем уже была синяя униформа бегуна, а в руке он держал рюкзак. «Пора идти». Я уселась, как смогла, в гамаке и провела рукой по волосам, проверяя прическу. Она, конечно же, растрепалась, поэтому я стянула резинку, и волосы упали на плечи. Бэйл скользнул по ним внимательным взглядом. У него всегда было такое выражение лица, когда я распускала волосы, а делала я это редко. «Лука и Фагус уже готовы?» — спросила я, на что Бэйл кивнул. «Они уже ждут на поляне». Стало сразу понятно, что эти двое будут нас сопровождать. Перед нами стояла задача, с которой мы не справились бы вдвоем. В конце концов, нам придется столкнуться не только с Мией и Тревором, но и со всем кураториумом, который будет их защищать. Бэйл предпочел бы взять с собой только Фагуса. Ему он доверял, вместе они на протяжении многих лет выполняли задания Натаниэля. А вот Луке Бэйл довериться не мог, потому что Лука, будучи цундером, не мог в полной мере контролировать свои способности. Его взрывной темперамент часто брал верх. И все-таки он был нашим самым сильным оружием. И не только благодаря умению призывать огонь. Лука знал кураториум, его систему, его технику, работу его штурманов, и поэтому был необходим для выполнения этого задания. Не говоря уже о том, что он был моим лучшим другом. Я доверяла ему точно так же, как Бэйл доверял Фагусу. «Может, посвятишь меня, наконец?» — спросила я Бэйла, когда он помогал мне выбраться из гамака. «У тебя ведь давно есть свой план, верно?» Бэйл улыбнулся. Естественно, у него был свой план. «Я думаю, что знаю, куда Хоторн отправит Мию», — признался он. «Если быть честным, я понял это еще при просмотре видео». Это вообще меня не удивило. Но было в голосе Бэйла что-то такое, что я не могла себе объяснить. Как будто он одновременно чувствовал себя и облегченно, и озабоченно. «Есть еще один путь из рифтов?» — спросила я, хотя эта мысль показалась мне абсурдной. Я уже прекрасно поняла, Бэйл не допускает ошибок, особенно когда дело касалось вихревых прыжков. «Я сейчас расскажу обо всем», — сказал Бэйл, но вместо того, чтобы открыть вихрь, который доставил бы нас на лужайку, где нас ожидали Лука и Фагус, он замер на месте. Его рука, которую он помогал мне выбраться из гамака, все еще лежала в моей. Его пальцы гладили мою кожу, и я догадалась, о чем он хочет меня спросить, прежде чем он это произнес. «Если я попрошу тебя остаться здесь...» Я прижала палец к его губам и прикоснулась лбом к его лбу. Он не хотел, чтобы я была там, когда он будет устранять Мию. И он был прав. Я не хотела это видеть, и уж тем более принимать в этом участие. Но мое нежелание никак не меняло того, что я должна была это сделать. То я скажу тебе, что мы одна команда, Бейли энд Треверс. Мы либо делаем это вместе, либо не делаем вообще. Бейл улыбнулся уголком рта. В первых лучах солнца его голубые, как лед, глаза казались почти бирюзовыми. «Я верну нас домой», — сказал он и погладил меня по щеке. «Нас всех. Я тебе обещаю». Вместе с Бейлом мы направились на полянку за границей города, где договорились встретиться с Фагусом и Лукой. По пути я быстро проверила спусковой крючок на своем сенсорном оружии. Мы получили его от Натаниэля. Это были новейшие модели, те самые, которые использовали вихревые бегуны в баре The Merch. В этом новом оружии было место для нескольких типов боеприпасов. Пули вращались в прозрачном стволе, и их можно было менять по желанию. В один из стволов Натаниэль зарядил гравитационные сенсоры. Во втором были настоящие боеприпасы. При мысли о том, что нам придется с ними сделать, мои пальцы начали дрожать. Мы вышли на поляну, раздвигая ветви деревьев и мелкого кустарника. Было еще темно, и только слабые лучики света пробивались к нам сквозь кроны деревьев. Но этого было достаточно, чтобы увидеть, что на поляне нас ожидают не две фигуры, а три. «Это еще что такое?» — раздраженно спросил Бейл. Около Фагуса и Луки стояла Сьюзи. На ней тоже была униформа. А еще серебряная куртка, которую специально для нее сшил Алистер. Все стало ясно. Сьюзи сложила руки на груди и, не мигая, уставилась на Бейла. Тот простонал. «Ты с нами не пойдешь, Сьюзи!» «Это приказ?» — язвительно поинтересовался Лука. «У меня нет желания спорить с тобой, Вудроу», — сказал Бейл. «Для этого у нас нет времени». «Тогда не спорь». Фагус подошел к Бейлу, положил обе руки ему на плечи и заглянул в глаза. «Натаниэль дал нам совсем немного времени, и если мы хотим найти бегунов Хоторна вовремя, нам потребуется любая помощь». «Сьюзи, ты не совсем здорова», — произнес Бейл, и его голос стал мягче. «Или ты забыла? А если с твоим аппаратом что-то случится? Что, если ты...» «Я знаю». Обычно бледное лицо Сьюзи покрылось красными пятнами, но было в ее взгляде нечто такое, чего я никогда раньше у нее не замечала — решимость. «Я знаю, что аппарат ограничивает меня в возможностях, но я смогу это сделать». «Сьюзи — единственный швиммер в Санктуме», — сказал Фагус. «Туда, куда ты хочешь нас повести, Бейл, она тебе очень пригодится». Бейл замер. У меня на лице, вероятно, тоже застыло изумленное выражение. Они что, знали о планах Бейла? Ведь даже я еще не знала, куда мы направляемся. Фагус усмехнулся. «Просто рыжий был так мил, что подсмотрел это на твоем детекторе». Бейл быстро перевел взгляд на Луку, который только пожал плечами. «Мы все в одной сети. А ты не умеешь защищать свои данные, прямо как Гилберт». Он усмехнулся. «И кроме того, я гений». Сьюзи закатила глаза, но даже это получилось как-то по-доброму. Бейл проигнорировал Луку и подошел к ней. «И как ты себе это представляешь? Что, если нам придется нырять?» «Я справлюсь! Я много тренировалась!» Сьюзи демонстративно ухватилась за свою куртку. «Сьюзи!» Фагус положил руку Бейлу на плечо. «Это тот момент, когда ты понимаешь, что проиграл, мой друг». Бейл в поисках поддержки посмотрел на меня. Я видела, как сложно ему было уступить. Он чувствовал себя ответственным за наши жизни. Если со Сьюзи что-нибудь случится, он обвинит в этом в первую очередь себя, в этом я была уверена. «Это ее решение», — сказал Лука. «Не твое». Я посмотрела на Сьюзи. С момента нашего знакомства она всегда только уступала, всегда думала в первую очередь о других. Но в этот раз ее глаза были полны отчаянной решимости. Видимо, те же мысли крутились в голове у Бейла. «Ну ладно», — сказал он. «Но если я скажу вам что-то делать, вы это сделаете. И неважно, понравится вам мое решение или нет». Последние слова он адресовал Луке. Тот лишь бросил на Бейла пренебрежительный взгляд, но Сьюзи слегка толкнула его, и Лука кивнул в знак согласия. Не приминув, однако, добавить: «Как прикажет великий освободитель». Бейл сжал челюсти. «Мы можем, наконец, обсудить наш план?» — спросила я максимально спокойно. «Видимо, я здесь единственная, кто еще не знает, куда мы направляемся». Бейл взглянул на свой детектор и что-то напечатал на нем. В темноте поляны появилась голограмма, но это была не карта времени с рифтами, а обычная карта мира. «Дело вот в чем», — произнес Бейл. «Всегда, когда я думал о том, как по рифтам можно путешествовать в прошлое, я исходил из своих правил. Не слишком дальние прыжки, достаточно времени на отдых, но мне кажется, что я был настолько сфокусирован на своих действиях, что всегда игнорировал любую альтернативу». Бейл кивнул мне. «Помнишь, как Хоторн в видео говорил о том, что отправит своих бегунов в самое опасное место в мире?» Я кивнула. Хоторн еще сказал, что для них это не будет слишком большим риском. Бейл указал на точку посреди Карибского моря. Он увеличил эту часть карты, пока перед нами не возникло большое белое пятно. «Мне кажется, он имел в виду это место». Мой мозг тут же пробежался по всем географическим характеристикам. Это было качество, доведенное до автоматизма, которое я не могла выключить. Во время учебы в кураториуме мы год за годом изучали карту мира до самых мельчайших деталей. Вихревой бегун только тогда мог стать хорошим специалистом, когда знал, в каком месте процессы смешения, так изменившие мир, проявлялись наиболее ярко. «Это белое пятно. Мы часто говорили о нем на занятиях». «Но эта часть Карибов считается утраченной?» — сказала я. «Там, куда указал Бейл, на несколько километров простиралось море, превратившееся в ледяную пустыню. И в этом районе бушевала постоянная снежная буря, сильная, как в Антарктиде. Насколько я знала, смешение там было настолько нестабильным, что весь ареал, область длиной в сотни километров, стал абсолютно недоступным. В мире было всего несколько регионов, которые кураториум официально признал утраченными. И этот регион был как раз таким». «Так и есть», — согласился Бейл. «Однажды я был там, и это было не очень здорово». Он усмехнулся. Я предположила, что это был как раз один из тех случаев, когда он преуменьшал значение того, что Хоторн заставлял его делать. «Когда ты еще был бегуном?» — спросил Фагус, и Бейл кивнул в ответ. «Да. Меня посылали туда на протяжении 7 лет, и мой детектор зафиксировал в этой ледяной пустыне многочисленные активности, и все они исходили от рифтов». «Множество рифтов в одном месте?» — удивился Лука. «А такое вообще возможно? Я думал, такое встречается крайне редко». «Рифты возникают там, где вихрь-прародитель особенно сильно повлиял на мир», — пояснил Бейл. «Хоторн тогда думал, что мы сорвали джекпот. Как же, место полное рифтов. Он был убежден в том, что там мы сможем проложить сразу весь путь до 2020 года. Теоретически он, вероятно, был прав. Но прыгать через эти рифты было бы чистой воды самоубийством. В том регионе царствуют природные силы, которые могут тут же убить каждого, кто подойдет слишком близко. Я всего один раз попытался пройти там с помощью вихрей и больше даже не пробовал». «И ты думаешь, что Хоторн пошлет туда Мию?» — поинтересовалась я. «Ты сам сказал, у нее очень мало опыта». «Это одна из отправных точек, которую мы имеем», — сказал Бейл. «И единственный путь, который может привести нас в прошлое. Варус Хоторн может показаться спокойным со стороны, но на самом деле он очень нетерпеливый человек. Когда он чего-то хочет, он ненавидит ждать. Подумай только, он послал тебя прямиком в рифты без какой-либо подготовки. А раньше он то же самое проделывал со мной. Если в ледяной пустыне есть хоть какой-то шанс, то он попытается им воспользоваться. Нам нужно исследовать этот район, по крайней мере, там, где обстановка более-менее стабильна». Я посмотрела на Сьюзи. Так вот почему Фагус говорил, что Сьюзи может нам пригодиться. Лед был ничем иным, как замороженной водой, а Сьюзи, хоть кураториум и ослабил ее силы, чувствовала воду по-другому, не так, как мы, и могла провести нас по местности. Возможно. «Если я ошибаюсь, и она не там, — сказал Бейл, — то мы подумаем, что делать дальше». Я посмотрела вниз и сжала губы. Мой взгляд упал на точку отсчета, которая появилась на дисплее моего детектора. У нас было 2 дня, чтобы убедить Натаниэля не начинать войну. 2 дня были коротким сроком, а область, находившаяся под белым пятном на карте, простиралась на расстояние в более чем 100 километров. Мне оставалось только надеяться, что интуиция Бейла нас не подведет.